То-то вам кусок в горло не шел. Смотрю, не ест человек, не пьет. У Игорька было повышенное чувство опасности. Он ничего не сказал и ретировался. Когда через несколько минут Петров вышел из ванны, Игорька и след простыл. Большая печальная Инесса налила Петрову стакан спитого чая, подвинула тарелку с засохшим сыром. У нее действительно был необыкновенный слух. Сквозь толстую стену и шум, бьющий из крана воды, она услышала их разговор. «Хорошо, что вы не дали ему в морду», — сказала она. «Тане было бы неприятно. Он неплохой парень, на фоне того, что осталось. Но дудак, знаете такую птицу? Танька по донорской книжке отоварилась. Она за неделю 2 раза кровь сдала». «А разве так можно? В минуты растерянности человек нередко цепляется к чепухе. Все можно, когда хочешь». «Значит, они пили Танину кровь, заедая Таниной кровью, алой кровью из тоненьких сосудов, из тихого сердца, чей слабый стук он слышал сегодня ночью». Петров вдруг понял, что душа имеет форму тела. Не к физическому горлу, а к горлу души подступил комок. «Да», — сказал он, — «не спрошу тебя, какой ценой куплены твои масла. А надо бы спросить, когда война, слишком многому цена кровь». «Только не продавайте меня», — почти жалобно попросила Инесса, — «а то мне хана. Я без Таньки загнусь». И, заметив удивленный взгляд Петрова, сказала: «А кто у меня есть? Отец погиб, мать хуже маленькой, и еще 2 сеструхи. И все это хозяйство на моих ушах. Конечно, я заслуг боюсь. И за всю себя боюсь. На мне 3, и пусть Игорек дуру из меня не делает. А Танька — золото». И тут же, спохватившись, предупреждая расспросы, добавила: «А Таньке только с ней самой. Я и так лишнего наболтала. Меня этот дудак своим паскудством завел. Ладно, пора идти. Может, еще встретимся когда?» «Нет, не встретились». Наверное, несчастные, потерпевшие крушение, даже просто неуверенные люди испускают некое скорбное излучение, позволяющее власти, силу имущим сходу отказывать им. Человек и рта не открыл. Он еще сохраняет лоск мучительной подготовки, бодрость, подтянутость, прямой взгляд, уверенную улыбку, а уже сидящий за большим столом знает, что все это обман, перед ним неудачник. Незримые лучи сообщили, и холодно решает отказать. Сколько порогов обил Петров, и все даром. А после ночи возле Тани сразу устроил свою судьбу, даже не заходя в святая святых начальственных кабинетов, а прямо в пропускной Пура. Он разговорился с фронтоватым бригадным комиссаром в роскошной тонкого сукна шинельной шубе с барашковым воротником и в барашковой кубанке на крупной, красивой голове. Тот оказался начальником отдела агитации и пропаганды политуправления одного из северных фронтов. Почти вся армия, а тем более высший комсостав, уже перешли на погоны, а этот бригадный обнаруживал трогательное пристрастие к ромбикам. Видимо, при переаттестации ему не светило звание генерал-майора, и не хотелось возвращаться к давно преодоленному полковничьему чину. И вот он и донашивал старые знаки различия. По причине той же ущемленности ему нравилось разыгрывать из себя Гарун Аль-Рашида. Услыхав о делах Петрова, он хлопнул себя по лбу: «В вашей фронтовой газете искали лицсотрудника. Я вас забираю». Угадав слабину бригадного комиссара, Петров разыграл деликатное недоверие в возможности такого чуда. Ему сейчас все давалось легко, и в результате уже вечером получил предписание убыть к месту назначения. Бригадный сказал, что забирает его с собой. Он возвращался на фронт на своей «М»ке во главе целой колонны спецмашин. радиопередвижки и двух походных типографий.